Глава 4. Дежурная. Уж не знаю, каким образом, но даже прежде чем все мы, включая с таким трудом победивших нас когтей, покинули раздевалку и душевую, новость о том, как мы почти разобрали опытных бойцов, разлетелась по кораблю. Когда мы пришли в столовую, где находилась добрая треть бодрствующей смены, нас встретили громкими аплодисментами и одобрительными криками. «Красавцы, новички! Почти справились, так держать! Вы крутые ребята!» Впрочем, одобрительные крики достаточно быстро кончились, а затем начался откровенный буллинг наших недавних соперников. «Корыто, расскажи, как тебя порвали желторотики?» «А правда, что тебя новичок снайп снял?» «Горыныч, а чего такое, летать и стрелять разучился?» Когти, которые сражались с нами, тут же стушевались, принялись оправдываться, мол, не все так просто, так получилось, от случайности и так далее. Однако присутствующих в столовой космодесов это никоим образом не успокоило. Наоборот, шутки и подколки стали более едкими и ехидными, и их количество существенно увеличилось. В конце концов, с таким трудом победившие нас когти и вовсе ретировались, попросту сбежали из столовки под непрекращающиеся шутки сослуживцев. С нами за столом остался только Ковальский, но ему досталось. «Эй, Ковальский, может, тебе уже пора прекращать учить новичков и поучиться у них?» «Ковальский, похоже, пора начинать тренировать свою МТГ. Они у тебя совсем расслабились и зажирели. Ковальский настолько крутой инструктор, что из новичков сразу Рэмби делает». Но Ковальский на происходящее не обращал никакого внимания. Просто игнорировал все шутки-прибаутки. И вскоре всем окружающим надоело прикалываться, ведь когда объект шуток и издевательств никак на это все не реагирует, подкалывать его быстро надоедает. Так произошло. Спустя еще несколько минут космодесы успокоились и вернулись к своим занятиям. Ну, почти. Когда подкалывать Ковальский всем надоело, он поднялся и заявил. «Значит так, новички!» Он указал на нас. «МТГ Глаз 1 заслужили место среди нас!» «Теперь они в дежурной смене, сам Кач приказал. Так что прошу любить и жаловать». Судя по одобрению в глазах космодесов, мы действительно добились больших успехов. Особенно заявление про Кача произвело впечатление. К нам тут же потянулась вереница любопытных, принявшихся с нами здороваться и знакомиться. А вообще царившая у когтей атмосфера мне понравилась. Весело ребята служат, и даже все их подначки над неудачливыми коллегами были скорее дружескими, чем по-настоящему язвительными. Когда, наконец, этап знакомства был закончен, все вернулись к своим делам. Ковальский повернулся к нам и заявил. «Значит так, слушайте меня внимательно. Раз вы в смене, будьте готовы к тому, что едва только завоет сирена, вы уже должны быть в броне с запасом кислородных картриджей, с оружием и БК к нему». Вы должны быть готовыми к тому, что выйдете в открытый космос и примите бой. Понятно? Шутки кончились. Вы хоть и новички, но уже в боевом отряде. Так что...» Мы кивали и внимательно его слушали. Что ж, с одной стороны, очень лестно получить признание опытных бойцов. С другой, я с сожалением понимал, что на тренировке у нас теперь времени будет еще меньше. Никто не позволит во время боевой смены летать по ангару, вести тренировочные бои. Сидим тут или в своих кубриках и ждем сигнала. Прозвучит он, и все. Ноги в зубы, шлем на башку и вперед, вперед, вперед. Ковальский, закончив наш инструктаж, отправился по своим делам. Но мы принялись за еду. Сражение с когтями отняло много сил, и их требовалось восполнить. Ну а другие космодесы занимались каждый своим делом. Кто-то просто сидел и болтал друг с другом, кто-то играл в настольные игры. Кто-то что-то читал, смотрел на приватники, чинил какие-то детали своей экипировки. Короче, каждый был занят чем-то своим. Вон небольшая группа собралась за одним из столов. У одного из космодесов, невысокого, смуглого, с плоским, как доска, лицом и узким, словно щелки, глазами, была самая настоящая гитара, но явно дешевая из пластика, на которой он брынчал и пел хриплым голосом с надрывом. «И вороны над сакурой кружат, пробит доспех, и меч давно потерян. Семья рыдает не вернуть отца, ведь на другой планете прах его развеян». «Да как ты достал?» Космодес метра под два ростом поднялся и отобрал у певца гитару. «Бесит этот ваш хнянский шансон!» «Я японец, а не хнянец, сраный ты расист! И вообще, хань — это корпорация, а не...» «Да плевал я!» Перебил его амбал, перехватил гитару, ударил по струнам и во всю глотку загорланил. «Хочет выжить и быть среди небес! Космодес, космодес, космодес! И куда ни лети в эти лучшие дни, ходят пьяные всюду они!» «Эй, бойцы, а вы чего такие хмурые?» К нам подсел один из когтей. «Вы должны прыгать от счастья». «С чего вдруг?» «Ну как же, вас в боевой отряд включили, не придется с этим тупым мясом летать. Сам кач за вашей тренировкой наблюдал». «И что?» «А то, что если в первом бою не обгадитесь, считай уже когти, вот что!» «Но, уверен, вы не подведете. Давай, краба!» Он схватил меня за руку своей пятернёй и сжал так, что я чуть не взвыл. Затем вскочил со своего места, направился к столику, за которым горланили песни, и во всю глотку подхватил припев про то, что контракт закончился, пора в космопорт, из которого звездолет доставит на планету. И там бойца будет ждать вся в слезах счастливая невеста. Да, если бы так. Я даже хмыкнул, представив, как возвращаюсь домой на свою планету. Уж меня-то точно там никто ждать не будет. Неожиданный хлопок по плечу заставил Алика встрепенуться. Первый лейтенант Александр Догвинов вообще-то был пилотом малых кораблей, причем одним из лучших. Он уже давно известен как легенда флота, но возраст берет свое. Это десантуре хорошо. Подох в бою, а жил в клоне. У пилота все гораздо сложнее. Если погиб в бою, то и собирать по большому счету нечего, а клон-чип не успеет передать данные, прежде чем исчезнет в шаре плазмы. Пилоты уходят рано, но первый лейтенант умудрился дожить до своих лет, остаться истинным асом. Хотя руки уже не так слушаются, глаз уже не такой острый, как раньше. А самое печальное, что, казалось бы, пусти себе пулю в лоб, оживи в клон-теле молодым и здоровым, какие проблемы? Но нет. Так делать было нельзя. Догвинов знал далеко не один случай, когда умники, провернув такой фокус, полетали со службы. И самое интересное, что было непонятно, за что? Он, десантники, дохнут по 10 раз на дню. Так чего, флотским нельзя? Ходили слухи, что, мол, клон тела уже не будет слушаться хозяина так, как было с оригиналом. Мол, это сейчас ты можешь повернуть корабль на 2,5 градуса легким движением руки, а клон так не сумеет. Были еще слухи, что пилоты теряют после оживления в клон-теле не только мышечную память, но и навыки. Короче говоря, проседают в мастерстве. Однако и никаких официальных подтверждений этому не было. Но факт оставался фактом. Пока на службе, а жить в молодом теле нечего и мечтать. Разве что во время боя тебе повезет, ты не станешь прахом. Твой чип успеет передать данные, и тогда... Пытаться найти такую смерть Догвинов не желал, равно как и испытывать удачу, пустив себе пулю в лоб. Хотя молодиться, естественно, был не против, но и не заплатив за это вылетом со службы. Не сейчас. Тем более, что своего непутевого отпрыска еще нужно натаскать. Пучок, к слову, уже дослужился до пилота второго класса. Если бы не его безбашенность, мог бы командиром звена стать. Но, похоже, его всецело устраивало текущее место. За штурвалом космического истребителя на бешеной скорости, бороздящего черную пустошь. Алекс тяжело вздохнул. Он бы все отдал, чтобы оказаться в таком же кресле, но командование ему доверяло лишь десантные метеориты. Скоро, наверное, и это отнимут. Уже начали. Он усадили на мостик еще и старшим помощником младшего пиратора. Но Алекс не жаловался. Он на службе, он приносит пользу. А что может быть лучше? Не прозябать же в какой-нибудь глуши на крылечке своей хибары, подкармливая комаров собственной тушкой. Так что он повернул голову, увидел перед собой старшего их дежурной смены. «Порядок, господин капитан-лейтенант». «Ничего не видно, не слышно?» «Тишина, хотя минут 40 назад засек странные сигналы, и помехи были, как от гиперперехода. Но пока ничего». «Понял», — кивнул капитан-лейтенант. «Но до конца нашей смены еще 2 часа, так что гляди в оба». «Так точно», — кивнул Догвинов и вновь уставился в экран перед собой. Флот медленно полз к месту сражения с жоксами, где осталось уйма кораблей ВКС, как поврежденные, так и захваченные. ВКС планировал отбить эти корабли и нанести жоксам такой удар, чтобы они не оправились, уползли назад по своим норам. Собственно, именно поэтому они и добирались так долго к месту сражения. Восстановленный флот, или, скорее, кулак из нескольких флотов, заходил на позицию жуков, на оккупированную ими систему с разных сторон. Жуксов планировали взять в клещи, зажать и раздавить, уничтожить, чертовой матери, разгромить весь их флот, лишив и наступательного потенциала, и отомстить за недавнее поражение первого флота. Пока все шло по плану. Жуксы, как докладывала разведка, сидели в системе, никуда не высовывались. Видно, адаптировали захваченные у людей корабли под себя, чинились и готовились к новой атаке. Многие высокопоставленные офицеры, как в штабе, так и в адмиралтействе, считали, что атака на жуксов в этой системе станет для последних неожиданной, а как следствие — эффективной. Удастся разгромить огромную армаду жуксов, тем самым обезопасив множество приграничных систем. Но сам Догвинов-старший, в силу имеющегося у него опыта, был уверен, жуксов врасплох застать не удастся. Они обязательно выкинут что-то такое. Именно поэтому он старательно проверял систему, в которой стоял их линкор и эскадра сопровождения, тщательно прощупывал сектор за сектором. Тот самый всплеск гиперизлучения, о котором он сообщил старшему смены, был очень подозрителен. И хоть капитан-лейтенант не обратил внимания на слова старого пилота, сам Догвинов бдел. Он был уверен, что всплеск гиперактивного излучения что-то да значит, а значит, он может все что угодно. Корабли-разведчик чужих, целый флот, идущий на перехват, корабли-диверсанты, которые так любили жуксы и часто использовали против людей, да и много чего другого. Но пока что никаких следов и доказательств нахождения в системах врага он не обнаружил. А интуиция прямо-таки вопила о приближающейся опасности. Догвинов принял решение. Лучше прослыть параноиком и старым маразматиком, чем... «Пилот второго класса Догвинов!» На экране появился Пучок, сын Алекса. «Есть для тебя задание», — сказал Догвинов-старший. «Слушаю». Что Догвинову нравилось в сыне, тот был безбашенным оболтусом, но интуиция у него работала не хуже, чем у отца. Он моментально понял, что дело пахнет жареным, заметил, как напряжен отец, и сам, видно, что-то такое почувствовал. «Нужно проверить пару секторов. Вылетай сейчас же». «Понял». Пучок уверенно ввел истребитель. Ведомый, шедший с небольшим отставанием, первое время вел себя как положено, готовый по первому приказу развернуться и убегать без оглядки, чтобы донести жизненно важное сведение на линкор. Но пока все было тихо, и мало-помалу ведомый начал роптать, мол, сколько мы тут еще будем кружить, ничего тут нет, и так далее. Пучок быстро его осадил. Да, у него не было такого опыта, как у отца, зато передалась интуиция, и сейчас она, а вместе с ней все его инстинкты кричали: «Опасно здесь, будь осторожен! Вот сейчас, сейчас!» Как назло, в этом секторе было полно булыжников, летающих в пространстве. Скорее всего, тут не так давно работала добывающая корпорация, обнаружившая полезные ресурсы и перемоловшая все в пух и прах, оставившая после себя только огромные куски породы, медленно вращающиеся, иногда бьющиеся друг об друга. Впрочем, поле пока не было большим. Камни не успели разбиться друг об друга, держались плотно. Но в этом и заключалась проблема. За такими валунами легко было спрятать не то что корвет или фрегат, но даже целый крейсер. «Крейсер!» Пучок заметил блеск, а затем и нос корабля. Практически сразу опознал в его хищных обводах звездолёт ВКС. Уж слишком они специфичными были. «Поворот вправо, отход!» — приказал он ведомому. «Зачем? Это же наш...» Буркнул было тот, но муштра дала о себе знать. Вопрос он задал, но истребитель развернул. И сейчас два кораблика быстро отдалялись от показавшегося за булыжником крейсера. Пучок включил метрику, подрубил связь, попытался законнектиться с крейсером. Однако, если верить автоматике, рядом с ним никакого корабля не было. Трансмиттер не находился, каналы связи не обнаруживались, сканер не фиксировал волны или хоть каких-то сигналов. Что за черт? Может быть, на крейсере выбит отсек связи? Может, корабль поврежден? Ему досталось во время боя, и звездолёт мог сбежать. Все это время кружил где-то неподалеку, будучи неспособным вернуться назад к своим. Ждал помощи. Но почему тогда экипаж не придумал никаких альтернативных способов выйти на связь? Почему не подготовился к встрече с другими кораблями ВКС? Элементарно, можно ведь посигналить лампами на корпусе, передать простое сообщение, обозначить, что ты свой, и тебе нужна помощь. Почему они это не сделали? Пучок продолжал вести истребитель, при этом пытаясь установить контакт с внезапно обнаруженным звездолетом. Однако, когда рядом с кабиной пролетел импульс, Пучку стало не до экспериментов. «Отходим к линкору! Маневр, маневр!» Однако ведомый не обладал ни опытом, ни обостренным чутьем. Он успел бросить корабль в сторону, как вдруг яркий импульс угодил в заднюю часть кораблика. А спустя миг на месте юркого истребителя вспыхнула ослепительно яркая звезда. В наушниках Пучка раздалось шипение. «Чёрт подери!» Пучок заставлял свой кораблик шарахаться из стороны в сторону, при этом выжимая из него максимально возможную скорость. Но и крейсер усилил обстрел. Кроме энергетических пушек, он принялся садить кинетикой, но для истребителя огроменные снаряды были не столь опасны. Короткая трель уведомления подсказала Пучку, что он уже в зоне действия сенсоров линкора, что он может сбросить всю добытую информацию, и он не стал ждать. Тут же это сделал. Капитан-лейтенант удивленно глядел на полученную с истребителя картинку. «Это еще что, наш крейсер? Почему они открыли огонь?» «Это уже не наш крейсер, господин капитан-лейтенант», — заявил Догвинов-старший. «Что? Почему?» «Посмотрите на обводы. Это...» «Ничего не значит. Может, им здорово досталось в бою, сканеры не работают, и они думают, что мы... это жуксы?» «У них было предостаточно времени, чтобы придумать, как решить эту проблему. Это враг. Этот крейсер захвачен. Нужно немедленно открыть огонь и...» «Командира я уже разбудил. Ему решать». «Мы теряем время. Крейсер может подойти». «Что здесь происходит?» Разбуженный среди ночи во время своей смены, взлохмаченный командир в расстегнутом кителе появился на мостике. «Господин Атек-адмирал, обнаружен союзный корабль». «Это не союзный корабль!» перебил дежурного Догвинов. «Ну хватит, лейтенант. Это поврежденный крейсер ВКС и...» Атек-адмирал, он же командир, бог и царь линкора Копье, уставился на экран перед лейтенантом Догвиновым и тут же приказал. «Боевая тревога! Поднять десант! Пилотам занять места в истребителях!» «Но...» Совершенно растерялся от подобных приказов командира дежурной. «Это же наш...» «Это не наш!» Покачал головой командир, переключил в режим отображения обнаруженного корабля, благодаря чему на его корпусе тут и там появились пятна. Будто огромный паразит проник в звездолет, пробил его корпус, вполз в его внутренности. «Что это?» «Жоксы», — мрачно ответил дежурному Догвинов. «Теперь это их крейсер». «Это мы еще посмотрим», — проворчал атак-адмирал. «Приготовиться к сражению! Офицеры, по местам!» Ударный крейсер «Навуходоносор» действительно был повержен в бою, и на его борту сейчас находились вовсе не люди. Его системы работали, но не так, как раньше. Жуксы заразили корабль, сделали машину частью своего роя, обратили в нечто схожее с их собственными звездолетами, превратили мощный и опасный звездолет в живое существо. Существо, волю жуксов, жаждущее уничтожить людей, испытывающие ненависть к тем, кто когда-то его и создал.